Дальше. Вертушки улетели минут через 10, опустошив весь свой боезапас и разнеся бывшую военную базу по камушку. Воцарилась звенящая тишина, постепенно привыкая к которой, я все же начал различать различные звуки. Вот слух вычленил, как за бетонными стенами бункера что-то горит и потрескивает, как там же кто-то стонет, иногда переходя на крик. Затем я уловил какое-то шуршание внутри бункера и перевел взгляд на звук. Костыль сидел около тела гвоздя и обшаривал его. Нет, я в этом месте оставаться решительно не собирался. «Сонька, уходим!» – категорично заявил я и полез в рюкзак за патронами. Когда я достал коробку пистолетных и коробку патронов для винтореза и поднял голову, ко мне тихонько шел костыль, и в руке у него был пистолет гвоздя. Я чуть не засмеялся такой наивности мародера. Он думает, что я его не вижу. Затем моя веселость пошла на убыль, когда я вспомнил, что у него в руке пистолет, а мое оружие до сих пор не заряжено, и зарядить я его не успею при всем желании. С противоположной стороны бункера раздался характерный щелчок затвора и резкий окрик Соньки. «Без глупостей!» Костыль осторожно обернулся, убедился, что это относится к нему, и также осторожно положил пистолет на пол. Я быстро перезарядил оба оружия, засунул пистолет обратно за спину, закинул на плечо рюкзак и, далеко обходя стоявшего столбом костыля, подошел к двери и, через силу разогнув железный прут, отворил массивную дверь. Быстро остывшая без солнца зона вдохнула мне в лицо осенней вечерней влагой, привнеся в довесок запах горелой резины и мяса. Меня передернуло от отвращения. Наступившая темнота должна была скрыть эту мешанину мертвых тел и бетонных обломков, но только не от меня. Я невольно огляделся, свыкаясь с этой страшной картиной, затем развернулся и, наставив на костыля винторез, махнул Соньке рукой. Она, так же как и я, стороной обошла мародера и вышла наружу. «Парни, вы идете?» – на прощание крикнул я в темноту. «Или решили с ним остаться?» «Ох, был бы гвоздь жив!» – сквозь зубы прошипел костыль. Парни пулей вылетели из бункера, видимо, наконец сообразив, с кем их свела судьба. Я закрыл тяжелую дверь, и мы, осторожно пробираясь через мертвые тела и воронки, направились к выходу из этой, теперь уже в прямом смысле, мертвой базы. Пока мы не зашли за угол казармы, я шел полубоком, не выпуская из вида амбразуры бункера. Один раз даже различил мелькнувшее в нее лицо костыля. Но стрелять он не стал, видимо, боясь, что не попадет в нас в темноте наступившей ночи, и мы вернемся, чтобы убить его. Благоразумие все же одержало верх над жаждой наживы. Мы вчетвером вышли за ворота и остановились. «Куда теперь?» – спросила меня Сонька. «Я не хочу ночью по зоне шариться». Оба сталкера тоже смотрели на меня, видимо, приняв меня за лидера. Лестно, конечно, но не хочу я еще и за них отвечать. Впрочем, эту ночь можно и вчетвером скоротать, тем более, что раненому прямо на глазах становилось хуже. «Я когда был на вышке, видел в километре отсюда две нефтяные емкости», — решил я. «Надо добраться до них. Там наверху и переночуем». На зону опустилась ночная мгла. Я это видел потому, как передвигаются шмель и провод. Почти на ощупь, как слепые котята. А вот Сонька, вопреки логике, двигалась более чем уверенно. Это было странно. Опять же, в бункере она вела себя так, как будто видела все так же, как и я. Я начал подозревать, что с ней случилось то же, что и со мной, несмотря на то, что артефакт мы давно выкинули. Перестраивая свой небольшой отряд в цепочку, я как бы случайно заглянул ей в глаза. Так и оказалось. На меня глянули два полувертикальных зрачка. Ничего спрашивать я не стал, будет еще время, когда сплавим домой этих сталкеров. А пока я шел впереди, время от времени кидая камушек в подозрительные места. Позади меня шел шмель, поддерживающий теряющего силы провода, а замыкала нашу процессию Сонька, держащая свою верную СВУ на изготовку. Грохот бойни, учиненный военными монолиту, разогнал вокруг все живое. Скорее всего, к утру сюда, наоборот, сбегутся все мутанты окрестных километров полакомиться мертвечиной, а если повезет, то и ранеными и не успевшими вовремя убраться людьми. Ох, не завидую я костылю утром. Хотя кто сказал, что он остался на месте? Наверняка этот битый зоной мародер тоже двинул отсюда подальше. Надеюсь, ему хватит ума двигаться в противоположную от нас сторону. До нефтяных резервуаров мы добирались часа два. Без раненого провода этот путь бы занял наверняка в половину меньше, Ну не бросать же его. Сперва он шел сам, лишь слегка поддерживаемый другом, но затем периодически стал терять сознание, и нам со Шмелем пришлось его по очереди нести на себе. Баки располагались на небольшой площадке, огороженной некогда добротной колючей проволокой. Сейчас она во многих местах была порвана, в одном месте и вовсе забор лежал на земле, смятый какой-то гусеничной техникой. По углам площадки стояли покосившиеся вышки, а у отсутствующих ворот стояла небольшая будочка охраны. Мы осторожно проскользнули мимо караулки и подошли к резервуарам. На одном из них лестница оказалась оторвана наполовину и покореженная свисала почти до земли. Да и бак сверху имел огромную вмятину, как будто подошел неведомый великан и с размаху опустил на нее свою великанскую дубину. Вторая лестница оказалась в относительном порядке, и мы по ржавым ступенькам осторожно поднялись наверх. Вид отсюда открывался просто замечательный. Шмель с проводом это оценить не могли, а вот мы с Сонькой зачарованно смотрели на море осенних деревьев, расстилающихся внизу. Лишь немногие из них могли похвастать, что дотягивают до нашей высоты. Я поменял раненому повязку на глазу, сделал еще один укол обезболивающего и, дав антибиотиков, уложил спать на уже приготовленную его другом подстилку. Мы с Сонькой тоже завалились, оставив караулить Шмеля. Мне снился странный сон. Но вообще сны в зоне или не снятся вовсе, или снятся такие, которые хочется поскорее забыть, и к обеду их уже не помнишь. А в этот раз мне снилось словно продолжение наших с Сонькой скитаний. Мы шли по осеннему лесу, и я смотрел на падающие листья, зачем-то вычленяя из общей картины листопада отдельные листы и рассматривая в них каждую прожилку. Шли и говорили об ее брате, затерявшемся не то в какой-то аномалии зоны, не то в ее секрете. Шли долго. Я ей излагал свое видение ситуации, рассказывал о роли двойки, как его называл сталкер-шаман, в образовании зоны. Рассказывал складно, аж самому верилось. Затем мы вышли на огромное футбольное поле с воротами по краям и беговой дорожкой, выложенной резиновыми пластинами вокруг. Я еще успел удивиться тому, что прямо посреди леса находится стадион, когда мы ступили на него и провалились, словно это было не футбольное поле, а бассейн. Я пытался выплыть на поверхность, но ничего не получалось, она постоянно ускользала от меня, и легкие начало ломить от недостатка кислорода. Проплыв еще немного, я вдруг понял, что не плыву, а иду по каким-то извилистым катакомбам, держа за одну руку Соньку, а за другую кота. И неясно было, то ли кот большой, то ли я маленький. Затем оказалось, что это не я веду всех, а рыжий кот ведет нас по комнатам и коридорам какой-то только одному ему ведомой дороге. За очередным поворотом открылся большой зал, посреди которого на простом деревянном стуле сидел брат Соньки Трос и вел беседу с огромным грецким орехом. А может, этот Трос был маленьким, и грецкий орех вел беседу с ним? Сонька разбудила меня почти перед самым рассветом. Я рассказал ей о сне, поняв по ходу рассказа, что ничего из разговора во сне с ней или ее брата с грецким орехом не помню. Она заявила, что не толковательница снов, да и не верит в вещи и сны, поэтому посоветовала не заморачиваться на этом. Тогда я завалил ее кучей вопросов о состоянии ее зрения, ощущениях и прочих вещах, связанных с нашей метаморфозой. На все это она буркнула лишь, что теперь надо покупать еще одни темные очки, и улеглась спать. Настаивать на ответах я не стал, прекрасно понимая ее состояние. И так день был тяжелым, а тут еще как снег на голову мутация. Сонька уснула, и я остался один на один с предутренней зоной. Вскоре край горизонта порозовел, и из-за кромки леса появился красный диск солнца. Сразу поднялся небольшой ветер, и небо быстро затянуло рваными серыми облаками, приглушив свет. Я покосился на спящих сталкеров и нехотя надел темные очки, страхуясь от случайного взгляда проснувшихся парней. Дав поспать народу еще 2 часа, я всех разбудил, начиная с Соньки, чтобы она сориентировалась и не показала Шмелю и проводу своих глаз. Она собрала свои вещи, достала пару консервов, положила их на жестяной пол и отошла к краю резервуара, сев на него и свесив ноги вниз. Я неодобрительно посмотрел на нее. Что за неоправданная бравада? Сам я немного боялся высоты и так бы никогда не поступил. Проснувшиеся сталкеры засобирались, но я посоветовал не торопиться. «Мы уйдем первые», — заявил я им. «Вы когда хотите. Вот вам 2 консервы», — Ткнул я пальцем в оставленные Сонькой банки и полез в свой мешок. «Еще вот один укол обезболивающего и антибиотики». «А вы что, есть не будете?» – спросил Шмель. «Торопимся», – уклончиво ответил я и окликнул Соньку. «Какая-то она сегодня задумчивая и грустная. Вроде так легко вчера отделались, радоваться надо, а она...» От размышлений меня оторвал резкий крик Шмеля. «Мутант!» Он подбежал к своему спальнику, где валялся автомат, а я подошел к краю резервуара, ожидая по бурной реакции сталкера увидеть, если не контролера, то хотя бы кровососа. Под нефтяной вышкой, возле самых ступеней, ходил рыжий кот. Я резко ударил по стволу подбежавшего с автоматом Шмеля, и очередь ушла в сторону. Кот с любопытством задрал голову и посмотрел на нас, а Шмель, не удержав равновесия, отпрыгнул и ошеломленно уставился на меня. «Ты чего?» «Это не мутант, если ты не заметил», — устало произнес я. «Это кот. Мой кот». «Странные вы какие-то», — после недолгого молчания произнес Шмель. «Действительно, нам лучше побыстрее разбежаться». Я пожал плечами. Мне было действительно все равно, что думает этот человек. Сонька, наконец, отошла от края и стала спускаться по лестнице, так и не сказав ни слова. Я пошел следом, пожелав оставшимся удачи. Спустившись, Сонька направилась на северо-восток, видимо, решив вновь вернуться на оставленную вчера тропу. Я поднял кота на руки, чтобы он, не приведи зона, не задержался у вышки, и всякие нервные сталкеры его в очередном нервном припадке не пристрелили, и направился вслед за Сонькой, одобряя ее решение вернуться на тропу. На тропу мы вышли ближе к полудню, когда я уже начал думать, что мы ее пропустили. А что, зарос участок сильнее других, попробую его разглядеть в желтеющей траве. Кота я давно отпустил на землю, и он опять бежал позади нас. Наверное, сытый, раз не мяукает. С того момента, когда мы ушли от нефтяных резервуаров, мы так и не остановились позавтракать. Сонька молча продолжала идти вперед. Я ее не торопил и ни о чем не спрашивал. Захочет, сама расскажет. Но, признаться, причин для такого ее состояния я не видел. И уж это точно не последствия вчерашней мясорубки. Наконец она не выдержала и, развернувшись ко мне, выпалила. «Почему мне снился твой сон?» «А я откуда знаю?» – искренне удивился я. И только тут в полной мере осознал, что она спросила. «А тебе снился мой сон?» «Да». Она отвернулась от меня и вновь пошла по тропе. «Только не понимаю, почему?» «Может, просто на тебя он произвел сильное впечатление?» Попытался как мог объяснить я произошедшее. «Не говори ерунды», — бросила она через плечо. Я пожал плечами, но отвернувшаяся уже Сонька моего жеста не увидела, и я добавил вслух. «Тогда не знаю». «Вот и я не знаю», — задумчиво произнесла Сонька и надолго замолчала. Позади раздался приглушенный расстоянием вой и глухое рычание. «Мутанты передрались из-за пищи», — хмыкнув, охарактеризовал я этот звук, намекая на трупы, оставленные на военной базе. «На наш след не встанут?» — обеспокоенно оглянулась Сонька. «Там хватает пищи», — уверенно заявил я. «Главное, чтобы на вой другие мутанты не подтянулись. Эти могут и переключиться на нас, если нападут случайно на след». Сонька вновь оглянулась, и мы, не сговариваясь, достали пистолеты. Я мечтательно вспомнил оперативку гвоздя. «Удобная штука». «А ты разговоры из сна помнишь?» — вернулся я к прерванной теме. «Нет», — буркнула, не оборачиваясь она. «И давай оставим эту тему. Все равно ни к чему не придем. Не хватает информации. Может, позже продолжение приснится». «Как хочешь», — не стал настаивать я. «Ты первая этот разговор начала». «Я думала...» «Впрочем, неважно», — решила она перевести тему разговора. «Ты лучше скажи, никаких мутаций больше не замечаешь в себе?» Я прислушался к своему организму. Вроде все так же, как всегда. Вспомнил утреннее состояние после того, как проснулся. Ничего нового. «Вроде нет», — тем не менее неуверенно произнес я. «Ну и хорошо», — облегченно вздохнула Сонька. «Хорошо, что мы его выбросили». Я промолчал, не очень уверенный, что отсутствие продолжения мутации является хорошим признаком. В том смысле, что она может продолжиться и завтра. Остается просто надеяться на лучшее. «Слушай, давай, наконец, поедим», — решил я тоже сменить тему разговора. Желудок уже ощутимо напоминал о себе. «Давай», — легко согласилась она, и мы начали выкладывать припасы на подвернувшийся пенек. Кот тоже от угощения отказываться не стал, так что мы через 20 минут уже вновь шли по временами пропадающей тропке к намеченной нами цели. Вероятно, каждый к своей. Сонька, чтобы спасти брата, я, чтобы узнать очередную тайну зоны или получить ответ на какую-нибудь тайну, что менее вероятно, но более предпочтительно. А кот? Наверное, чтобы объесть нас. Другой цели в его путешествии я не видел, если не принимать в расчет того, что он меня с Сонькой вел за лапу по какому-то лабиринту в нашем сне. Но не принимать же это в расчет. Я улыбнулся и чуть не врезался в спину остановившейся Соньки. Я выглянул из-за ее плеча и увидел, что деревья впереди редеют, и кое-где в просветах уже видна дорога, по которой мы и собирались идти до того, как нас сбила с пути эта заварушка с монолитом. Мы тихонько подобрались поближе и оглядели дорогу в обе стороны. Никого. В смысле, никого живого. А мертвых солдат здесь было не меньше, чем в оставленной нами вчера заброшенной военной базе. А может и больше. Тела лежали на изрытой многочисленными взрывами дороге и по обе стороны от нее. Среди темной формы монолита я вычленил несколько трупов сталкеров из «Свободы». Да, не повезло ребятам, так повезло нам. Ни тебе бункера какого, ни любого другого строения вблизи не наблюдалось. Только местами угадывались полузасыпанные окопы, в которых, видимо, и держали оборону солдаты «Свободы». Жаркий был бой, хотя закончился так же, как и наш. Прилетели боевые вертолеты и сравняли все с землей. В некоторых местах еще поднимался жиденький черный дымок, угоняемый ветром к центру зоны. Мы подошли с подветренной стороны, поэтому не почувствовали запах гари раньше. «Надо патроны к пистолету поискать», — решительно заявил я и направился к ближайшему трупу. Обыскивать мертвецов решительно не хотелось, но выбора все равно не было. Бой исчерпал мои запасы почти под ноль. Осталась одна обойма обычных патронов да пара неиспользованных с серебряными пулями, а это очень мало. С таким запасом вглубь зоны лезть опасно, тем более что нам еще идти и идти. С боеприпасами к винторезу было получше, но все равно пополнить не мешает, хотя я очень сомневался, что здесь что-нибудь найду к нему. Этот вид оружия в зоне использовался мало в связи с особенностью патрона. Я походил между трупами в надежде найти свободно валявшийся пистолет, но все оказалось тщетно. Вокруг были разбросаны одни автоматы, в основном калашниковы, но попадались и абаканы, и МП-5, и даже заметил парочку ФН-2000. Хорошее оружие. Настолько хорошее, что я с трудом подавил соблазн забрать его себе, вовремя задав себе вопрос, где я к нему буду патроны доставать. Был еще один нюанс. После выброса компьютеризированный прицел в нем не работал недели две. Найдя на земле один единственный ПМ, я вздохнул и принялся обшаривать трупы. У первого пистолета не оказалось вовсе, у второго оказался все тот же ПМ, а вот у третьего то, что мне надо – гюрза. Я выщелкнул обойму и аккуратно развязал его рюкзак, пропитанный подсохшей уже кровью. Там оказалось целых две пачки однотипных патронов, и я без колебаний переложил их в свой вещмешок. Помимо патронов и спальника в рюкзаке оказалась карта зоны и прибор непонятного мне назначения. Карта была так сильно пропитана кровью, что я даже разворачивать ее не стал. Прибор показал Соньке, но она тоже пожала плечами, и я его кинул на землю. Негоже с собой неизвестный прибор таскать. Обыскав еще несколько рюкзаков в тщетной попытке найти 9-миллиметровые патроны к винторезу, я стал богаче 1000 на 20, разумно рассудив, что мертвым деньги ни к чему, а нам еще долго идти. Также в мой рюкзак перекочевали две аптечки армейского образца и одна лимонка. В одном из рюкзаков я обнаружил даже электронную записную книжку и, уже засовывая ее в свой вещмешок, заметил краем глаза какое-то шевеление на дороге, где она сворачивала, ныряя за пожелтевшие деревья. Я поднял голову и, обострившимся от мутации зрением, заметил выходящую на дорогу парочку псевдособак. Я тихонько окликнул Соньку, глазами показал на появившихся мутантов, и мы, пригибаясь к земле, затрусили в сторону ближайших деревьев, надеясь, что они сейчас заняты больше тем, что у них под носом, чем разглядыванием окрестностей. Ближайшие деревья оказались, к моему сожалению, в той стороне, откуда мы и пришли, и нам пришлось возвращаться по своим следам. Я бежал первым, слыша позади легкую поступь Сонькиных ног и ее легкое дыхание. Темп я задал быстрый, желая как можно дальше оказаться, прежде чем псевдособаки встанут на наш след, но Сонька его держала нормально, избавлять его я не стал. Лишь вернувшись назад километра на два, я остановился. Кот где-то отстал. Впрочем, за его судьбу я не беспокоился. Если до сих пор не пропал, значит ничего с ним не случится. Если что, может и на дерево залезть. Немного посовещавшись и решив, что выбора у нас все равно нет, мы свернули с тропы и пошли параллельно только что оставленной дороге. Теперь мы никуда не торопились, шли аккуратно, тщательно исследуя окружающее пространство на предмет аномалий и мутантов, Аномалии попадались в обычном количестве, в основном типичные молнии да выверты. Пару раз мелькнули небольшие клочки серебряной паутины, но во что-то большее они не переросли. Мутантов не было вовсе, и я надеялся, что так оно и будет дальше. Тучи совсем отяжелели, и словно большие брюхатые рыбы плыли по небесному океану. Я не сомневался, что дождь рано или поздно пойдет. Хорошо бы отсидеться где-нибудь, но, во-первых, вокруг, кроме деревьев, ничего не было, а во-вторых, надо было поскорее убраться с территории, вплотную примыкающую к зоне боевых действий. По лесу вдоль дороги мы пробирались, пока солнце ощутимо не начало клониться к западу. Решив, что прошли мы достаточно, и дорога в этом секторе будет чистой от трупов и голодных мутантов, я вновь сменил курс и пошел к ней. Дождь до сих пор не начался, но тучи продолжали свое тяжелое степенное движение, не торопясь разразиться ливнем или рассеяться без последствий. Я уже рассчитывал вот-вот выйти на дорогу, когда сзади раздалось истошное мяуканье. Я замер и, обернувшись, выхватил пистолет, думая, что на нашего кота кто-то напал. Но позади, кроме несущегося к нам кота, никого не было. Кот добежал до нас, обогнул и спокойно уселся там, куда я держал путь. Я недоуменно посмотрел на кота, потом повернулся к поравнявшейся со мной Соньке и встретил ее не менее удивленный взгляд. «Есть просит?» – неуверенно произнес я. «Да вроде раньше не просил», – отозвалась Сонька. «Здесь что-то другое». Я настороженно обвел взглядом окрестности. Визуально никаких аномалий не наблюдалось, да и мутантов никаких не было. Ничего, что могло бы меня насторожить, будь я один. Я на всякий случай кинул вперед камень, тот пролетел за кота и спокойно упал в траву. Я достал еще один и забросил его подальше, с тем же результатом. Тогда я покидал несколько камней немного вправо и влево от первой пары. Безрезультатно. Камни спокойно падали в траву. «Блажь!» Вслух усмехнулся я и, обогнув сидящего кота, вновь направился, куда шел. Позади вновь раздалось дикое мяуканье, и меня обогнал кот. Обогнал и сел на моем пути. «Да что за чертовщина!» – возмутился я, намереваясь вновь обогнуть кота, и повернулся за поддержкой к Соньке. «Смотри!» – указала она мне глазами на кота. Я обернулся и увидел, как он идет в сторону от задуманного мной маршрута и регулярно оглядывается на нас, словно приглашая за собой. «Зовет за собой?» – озвучила мои догадки Сонька. «Похоже», – вздохнул я и предпринял еще одну попытку пройти туда, куда шел. Кот, подтверждая наши догадки, замяукал и вновь преградил мне дорогу. «Ну что ж», – усмехнулся я и, повернувшись, направился туда, куда нас приглашал кот. Кот вновь обогнал меня и потрусил впереди, словно показывая дорогу. «Надеюсь, я знаю, что делаю», – пробормотал я. «Я тоже», – услышала мои бормотания Сонька. Тучи наконец разродились, и на нас обрушились холодные колючие капли мелкого осеннего дождя. Кот продолжал бежать впереди, постепенно сворачивая в нужную нам сторону, и вскоре мы вновь шли в нужном направлении. Довольно большое препятствие огибал кот, если это, конечно, не наше разыгравшееся воображение. Я оглянулся на местонахождение предполагаемой аномалии и замер с открытым ртом, увидев это. Прямо посреди леса, не обращая внимания на проходившие сквозь нее деревья, стояла под дождем та, которую в газетах иногда называют «летающей тарелкой». Приплюснутый диск был словно соткан из тумана, легко пропуская сквозь себя пяток деревьев. Капли дождя, попадая на поверхность диска, вспыхивали небольшими искорками и превращаясь в белесый туман, из которого и был соткан диск. «Ты это видишь?» – зачарованно пробормотал я. Шепотом ответила Сонька. «Как думаешь, она настоящая?» «Сейчас проверим». Я достал из специального кармашка небольшой камушек, но Сонька ухватила меня за руку. «Ты чего?» – удивился я. «С ума спятил!» – зашипела она на меня. «А если она, как твой огурец, рванет? Только не через 5 минут, а сразу. Или оттуда эти полезут?» «Человечки зелененькие!» – подсказал я и выдернул свою руку с камня. «Не говори ерунды!» Этих камней в нее штук 10 кинул с того места, где нас кот остановил. Так что одним больше. И я, размахнувшись, кинул. Камень свободно пролетел сквозь туманный диск, оставив в месте попадания лишь легкие завихрения тумана. Больше ничего не произошло. Я, словно ища поддержки, повернулся к коту. Тот спокойно сидел в метрах в 5 от нас и в нашу сторону даже не смотрел, словно ожидая, когда мы наиграемся и снова двинемся в путь. Я вздохнул и пошел к коту, который, уловив мое приближение, тоже поднялся и пошел дальше. «И что, на этом все?» — раздался позади ехидный голос Соньки. «Ну, подойди, дотронься, если хочешь», — огрызнулся я, не оборачиваясь. Больше я в сторону туманного диска не смотрел и вообще постарался не думать о нем. Что это? Откуда? Зачем здесь? Мираж или на самом деле гости из неведомых миров какие-то свои исследования проводят? Не мое это дело. Мое дело в данный момент поскорее убраться отсюда подальше, так как все необычное в зоне прежде всего несет опасность и вред, и уж во вторую очередь побочно, так сказать, может нести что-нибудь полезное и нужное. Да и то не всегда. Минут через 15 впереди вновь сквозь просветы стала проглядывать дорога, и мы стали двигаться от дерева к дереву, стараясь на открытых участках не находиться дольше, чем надо. Перестраховка оказалась излишней, и вскоре мы вышли на свободную от чьего бы то ни было присутствия дорогу. Дождь прекратился, и вокруг разлилась дурманящая свежесть, словно после грозы в мае. Но грозы никакой не было, да и сентябрь маем вряд ли можно было считать. И это было странно. Мы остановились, гадая, стоит ли нам идти по дороге, или безопаснее пересечь ее и углубиться в лес по ту сторону. Решив, наконец, что в данный момент нам опасаться нечего, и все мутанты давно пируют на местах сражений, мы быстро зашагали по засыпанной гравием дороге, довольно сильно заросшей за последнее время. Да и кому здесь ездить? Машины в зоне в основном у военных, да у долга, но военные больше предпочитают вертолет, а долг патрулирует определенную территорию и сюда пока отправляет только небольшие пешие патрули. Уж очень эта территория близка к Припяти и не по зубам для контроля даже долгу. Остальные группировки, может, и имеют машины, но в действии я их не видел. Я, наконец, немного расслабился, сбросив груз постоянного преследования и опасности столкновения с голодными мутантами, и решил выяснить у Соньки, что она смогла найти за то недолгое время, пока мы были на дороге с кучей трупов. Она на ходу достала из нагрудного кармана темные очки, нацепила их и повернулась ко мне, самодовольно улыбаясь. «Это и все, что ты успела найти?» – удивился я. «Нет». Она остановилась, сняла рюкзак и принялась методично доставать то, что ей удалось найти. Ее улов оказался весомее. Помимо трех аптечек, она достала две боевые гранаты, по одной слеповой и дымовой, патроны к нашим пистолетам и в довершении вытащила небольшой пистолет-пулемет МП-5 с двумя запасными обоймами. «А он-то тебе зачем?» – ткнул я пальцем в маленький автомат. «И так, небось, рюкзак килограмм 10 весит». «Не нравится мне наша огневая мощь в ближнем бою», – серьезно заявила Сонька. «Вот оставил бы ты свой винторез, да взял калаш». «Ну нет», – возмутился я такому предложению. «Никогда. Мне бы только патроны к нему найти, да магазин на двадцатку, и цены бы ему не было». «Кстати, о патронах». Сонька залезла в небольшой кармашек и выгребла. «Твои?» «Похоже», – сравнил я и начал запихивать их в запасной магазин. «О чем еще забыла упомянуть?» «Да так, по мелочам. Спички, пару зажигалок и нож», — перечислила она. «У тебя что?» «Да ничего нового. Карту видел, но она вся в крови была. Не повезло. Да вот еще записную книжку нашел электронную». «Почитаем?» — заинтересовалась Сонька. «Не здесь», — осадил я ее, и мы вновь зашагали по наполовину заросшей дороге. Солнце коснулось своим диском верхушек деревьев, и желтеющий лес засиял ярким золотом. «Надо, наверное, сворачивать в лес», — с сомнением произнес я. «А здесь тебе чем не нравится?» «Ну, видим мы ночью или нет, а спать-то все равно надо. Костерок небольшой соорудить, опять же, просушиться. А на открытом пространстве рассиживаться мне не хочется». «Хорошо, давай свернем в лес», — согласилась она, хотя мне показалось, что ей все равно, где костер разводить. Не слишком ли она надеется на непогрешимость своего нового зрения? Так можно и проблем огрести, когда люди начинают думать, что они неуязвимы. Я осуждающе покачал головой, но ничего говорить не стал. Мы в обычном уже режиме собрали дрова на костер, разломав неведомо как тут оказавшийся заваленный сарай. Выкопали небольшое углубление и запалили маленький костерок. А так хотелось развести огромный костер с жарким пламенем, лижущим низкие осенние облака и стреляющие искорками по изредка проглядывающим звездам. Развести и развесить вокруг свою промокшую местами, несмотря на непромокающую накидку, одежду. Но я понимал, что это желание продрогшего тела, а реальная действительность заставляет разводить то немногое, что и горит, потрескивая сейчас в земляной яме. Я срубил пару рогатин, приладил под наклоном поближе к костру и повесил на одну из них свою куртку, а сам придвинулся поближе к огню. Сонька мой намек поняла и на вторую рогатину повесила свою куртку, тоже подсев к костру напротив меня. «Давай побольше сделаем», — предложила она и потянулась за очередным поленом. «Светло еще, огонь не увидят. А дым? Да и черт с ним, надоело все время чувствовать на себе непросохшую одежду». «Потерпи, сейчас отогреешься, а одежда за ночь просохнет». Она вздохнула, но обломок доски отложила. «Какие планы на завтра?» «Продолжаем идти по дороге», — я пожал плечами. «Она огибает Припять. А как там дальше дороги, я не знаю». «Может, удастся через Припять срезать?» Сонька заинтересованно посмотрела на меня. «Сколько мы можем выиграть по времени?» Я вновь пожал плечами. «Не так много, чтобы стоило так рисковать». «А что тебя так беспокоит в Припяти?» Кажется, Сонька серьезно ухватилась за эту мысль. «Монолит разбит, а слухам, честно говоря, я не верю». Кулачок намекала на доходившие до окраин зоны слухи о новой организации, образовавшейся в Припяти, и монолит по своей радикальности был по сравнению с ней просто белым и пушистым. Эти слухи косвенно подтверждала безнадежная, в общем-то, атака монолита, но уже поделенная между различными группировками области зоны. Что-то же их подняло с места? Что-то или кто-то? Потому что я слышал еще один слух от сталкера, который в скором времени умер в своем доме в предбаннике от непонятной причины. Он говорил, что долгое время провел в Припяти и никого, кроме монолита, не видел. Зато видел строительство. Я в то время очень спешил и думал дослушать его историю утром, но не получилось. Что за строительство ведется в Припяти и кто его ведет, осталось загадкой. Эту недосказанную историю я и поведал Соньке, но на нее она, похоже, не произвела впечатления. «Ну и что?» – удивленно посмотрела она на меня. «Он же там ходил и сам говорит, что ходил долго, и никто его не съел и не убил». «Не съел, не убил», – подтвердил я. «И тем не менее, этот человек умер». «Да люди постоянно умирают от естественных причин, и раньше тебя это вроде не удивляло». «А ты знаешь хоть одного сталкера, кто умер в безопасном предбаннике от естественных причин?» Не остался я в долгу. «Слишком много совпадений, особенно с этой нелепой атакой монолита». «С каких это пор ты стал верить в мистику и совпадения?» – ехидно поинтересовалась Сонька и переключилась на кота, трущегося об ее ноги. «А ты чего трешься? Мясо хочешь?» Мы одновременно полезли в рюкзаки. Пока еще совсем не стемнело, надо и самим поесть. «Я думаю, после сегодняшнего случая в лесу тебе тоже пора начинать верить в это». Наконец ответил я на ее вопрос, намекая на таинственный призрак летающей тарелки. Настала ее очередь пожимать плечами. Крыть ей было нечем. «Ладно, пойдем, как ты хочешь», — сдалась она. «Но все-таки сколько бы мы выиграли по времени?» «День, чуть меньше. Зависит от количества аномалий». Она лишь вздохнула. Тяжело ей давалась потеря времени, а мы и так уже потеряли день, воюя с монолитом, да столько же, если не больше, шатаясь по лесу вместо того, чтобы нормально идти по дороге. Кот поел и сразу убежал по своим кошачьим делам, а мы остались одни. От костра отходить не хотелось, но сидеть у костра и не смотреть на него было невозможно, а смотреть на огонь значит не видеть ничего вокруг. Я, кряхтя, словно старый дед, поднялся и принялся одевать так и не просохшую куртку. «Ложись спать», — обратился я к Соньке и поднял свой винторез. «В три разбужу». «Я посижу еще немного», — задумчиво ответила она, глядя в огонь. Я пожал плечами и попытался забраться на ближайшее дерево, но нижняя ветка обломилась, а до следующей я уже не дотягивался. Пришлось искать другое, и вскоре я уже сидел в ветвях. Сонька посидела еще с полчасика у костра и начала укладываться. Вскоре я остался один на один с залившей ночную зону тишиной, изредка прерываемой легким потрескиванием костра и шелестом листьев от налетавшего урывками ветра. Один раз откуда-то издалека донеслись приглушенные расстоянием выстрелы. Кто-то выпустил весь рожок, прежде чем успокоился. Возможно, навсегда. Я вздохнул и чуть не свалился от неожиданности, когда позади снизу раздалось деликатное покашливание. Резво развернувшись, я уставился на двух сталкеров, стоявших под деревом и с улыбкой смотрящих на меня. Клянусь, минуты не прошло, как я смотрел в ту сторону и никого не видел. Я запоздало навел на них свой винторез, но, поняв нелепость ситуации, опустил его. Если бы они хотели, то я давно бы был уже мертв. И это все при том, что я ночью вижу не хуже кошки, а они-то как? Или я что-то пропустил и теперь все так видят? Только тут я заметил передвинутый на затылок миниатюрные приборы ночного видения и облегченно вздохнул, хотя расслабляться было рано. Приборы относились к новейшим разработкам военных, и я их даже в глаза еще не видел, только слышал краем уха, а эти двое щеголяли в новеньких разработках военных, как само собой разумеющиеся. При этом я готов был поставить зуб на то, что они не имеют никакого отношения к военным. «Привет», — наконец заговорил один из них. «Не возражаешь, если мы погреемся?» «Привет», — отозвался я, но на вопрос ответить не успел. Позади незнакомцев раздался звонкий в ночной тишине щелчок затвора автомата и резкий оклик Соньки. «Не двигаться! Руки, чтобы я видела!» «Блин, ну мы к вам со всей душой, а вы в нас автоматом тычете!» Осуждающе повернулись они на Сонькин голос, но руки тем не менее подняли. «Ты что, уснул, что ли?» — обратилась она ко мне, даже не думая отвечать на их замечание. «Вы, уважаемые, на него не сердитесь!» Вновь не успел ответить я, и за меня заговорил один из стоящих с поднятыми руками. «Ну, сами посудите, как бы вы нас заметили, если у вас амальгамы нет?» «Чего?» — в голос удивились мы. Пришедшие недоуменно переглянулись. «Амальгамы», — вновь повторил он. «Вообще, я еще понимаю, что вы ходите без нее, хотя, честно сказать, и не одобряю этого. Но то, что вы даже не знаете, что это...» Он удивленно покачал головой. Я посчитал свое нахождение на дереве уже неуместным и слез с него, подойдя к Соньке. «Может, опустите оружие уже», — предложили гости. «Если не хотите нашего общества, мы можем уйти». Сонька еще немного постояла, держа их на мушке, но все-таки, решившись, опустила автомат. «Оставайтесь», — буркнула она. «Спасибо», — улыбнулся тот, что повыше, и, обогнув меня, присел у затухающего костра и подбросил в него две доски. «Это апостол», — представил усевшегося у костра сталкера оставшийся с нами парень лет 30 в новом чистеньком камуфляже. Вообще, я заметил, у них все было новое. Камуфляж едва ли не выглажен, прибор ночного видения и оружие не пошарканное, берцы как будто еще даже со следами гуталина. Где они его только достали? «Меня зовите Шум», — закончил он представляться. Мы тоже представились, после чего уселись к костру. «Так что за амальгама?» Решил я все же выяснить этот вопрос до конца. «Шум, покажи!» Апостол подбросил еще одну доску в костер. Шум покопался в приборчике на ремне, которого я раньше не заметил, и вдруг исчез. Сонька тихонько ойкнула, да и у меня, надо признаться, челюсть начала медленно отваливаться. Тут пламя костра, облизав новую доску, стало ярче, и я смог разглядеть силуэт так и сидевшего на своем месте Шума. Разглядев основное, стало проще, и я начал выделять по силуэту контуры тела. Деревья и трава за прозрачным силуэтом немного переливалась, словно находясь в воде кристальной чистоты. Силуэт дрогнул и вновь стал обычным, вполне видимым сталкером. «Здорово!» – зачарованно прошептала сидевшая слева от меня Сонька. «А откуда это у вас?» «Люди, вы что, с луны свалились?» – удивился Шум. «Тут лишний раз без амальгамы боишься в зону нос высунуть, а они даже не знают, что это!» «И все-таки», — поддержал я Соньку. «Да у любого торговца купить можно!» Шум пожал плечами. «Вы сами-то откуда?» «КПП Б-44 и Б-45», — назвал я КПП моего предбанника. «У Соньки были другие, но хватит иметь этих данных». Шум и Апостол переглянулись. «Что?» — уловил я их удивление. «Вы ничего не путаете?» «Нет». Настал наш черед удивленно переглянуться. «Насколько я знаю», — протянул Апостол, — «эти КПП уже года два как закрыты». «Да кто бы их закрыл?» — фыркнул я. «Вы что-то путаете». «Ну, может быть», — не стали спорить сталкеры. «А что вы так далеко от дома-то делаете?» «Ну, не рассказывать же им нашу историю, в которую я и сам-то с трудом верил. Поэтому я придумал сказку, что нам сделали заказ встретить в определенном месте за ЧАЭС человека и проводить его туда, куда он скажет». «А мы думали, вы тоже к башне идете», — Апостол вновь подкормил костер. «Сейчас многие к ней подтягиваются, и мы не исключение. Большая работа, но и деньги немалые». «В какой башне?» Кажется, я начал раздражаться. Сидят какие-то люди и говорят о незнакомых вещах так, словно о них любой младенец должен был знать. «Да вы что?» Шум аж подскочил не то от удивления, не то от возмущения. «К башне странников, в Припяти, естественно. Разве здесь есть еще одна башня, заслуживающая внимания наемников?» Я честно попытался припомнить башню в Припяти, но ничего на ум не приходило. Хотя я знаю далеко не весь город. «Можете показать на карте?» Решил я убить одним вопросом двух зайцев. Узнать, где эта башня, и посмотреть, какая у них карта. Апостол полез в свой рюкзак за картой, а я в свой за фонариком. Когда карта была расстелена, я чуть не завизжал от восторга, настолько она была точной. Но самое главное, в ней была часть по ту сторону ЧАЭС. Апостол ткнул пальцем куда-то в центр Припяти, указывая место расположения башни, но мне это ни о чем не говорило, и я задал более интересующий меня вопрос. «Продай карту». «Да забирай так, у нас еще одна есть», — удивился апостол. Сказать честно, я удивился еще больше, встретив такую щедрость. Он мог за нее содрать с меня 3 шкуры. 10 тысяч я бы за нее точно отдал, а он за даром отдает. Меня уже начала напрягать эта ситуация. Люди говорят о неизвестных мне темах вполне обыденно, пользуются приборами, которых я и в глаза не видел, и бесплатно раздают свои вещи. Что-то во всем этом было неуловимо странное, но я никак не мог ухватиться за это ощущение и понять, что мне не нравится. Сонька тоже сидела молча, словно пытаясь разгадать какую-то загадку. Глянув из-под лобья на апостола и шума, я понял, что и мы им кажемся какими-то странными, не от мира сего. Сейчас мне хотелось одного, чтобы быстрее наступило утро и разбежаться в разные стороны. Слишком много странностей на, казалось бы, абсолютно естественных вещах. Все решил кот, вынырнувший из темноты и потёршийся о мои ноги. Я автоматически погладил его, ожидая привычных уже вопросов от сталкеров, откуда у нас кот, но они спросили совсем другое. «Что это ты делаешь?» Не понять, с чего насторожился шум, глядя на мою руку, гладящую кота. «Что за тайный знак?» «Какой тайный знак?» — не понял я. «Я просто глажу кота». «Не пудри нам мозги, парень!» — медленно протянул апостол и как бы ненароком положил руку на цевьё автомата. «Какой еще нахрен кот?» «Как какой?» Нервно начал я, пытаясь скосить глаза на Соньку. Заметила она движение апостола или нет? Но закончить не успел, так как кот, присытившись лаской, оторвался от моей руки и спокойно прошел сквозь шума, вновь направившись в лес. Мы с Сонькой аж подскочили от такой картины, не зная, как реагировать на увиденное. Двое сталкеров напротив нас тоже подскочили, и их автоматы уже смотрели на нас. Неприятное ощущение. Ничего ведь сделать не успею. Намеренно дернуться, чтобы принять на себя все пули в надежде, что Соньке удастся улизнуть? Глупо. От таких профессионалов не удастся. Вот ведь ситуёвина. «Вы стволы-то опустите», — попытался разрядить я обстановку. «Что вообще происходит?» «Это я и хотел вас спросить». Апостол даже и не подумал опустить автомат, и его дуло продолжало мне смотреть куда-то в область живота, отзываясь там неприятным холодком. «Я просто погладил кота. Что в этом такого? Мне начало казаться, что я стал участником какого-то нелепого шоу, и мне сейчас скажут: «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Но ничего подобного никто не сказал. Вместо этого апостол вдруг заорал, брызгая слюной: «Да не было здесь никакого кота!» Костяшки на его пальцах даже побелели, с такой силой он сжал автомат. Побелели и вдруг дрогнули, начали расплываться. Силуэт апостола подернулся мелкой рябью, начал бледнеть и рваться клочками белесого тумана. Следом за ним и с шумом начали происходить подобные метаморфозы, а я продолжал зачарованно смотреть на все это. Сквозь удивление и шум в голове я откуда-то издалека услышал голос шума. «Эй, что с вами творится?» «С нами?» Я удивленно перевел взгляд на себя, затем на Соньку. Но с нами все было в порядке, чего не скажешь об расплывшихся силуэтах ночных гостей. Все это заняло не больше секунды, и почти сразу за вопросом шума последовал крик апостола: «Стреляй!» И сразу загрохотали в унисон 2 ствола. Все. Я приготовился умереть, но боль не приходила. Повернувшись к Соньке, я увидел, что она стоит и с ужасом смотрит на меня. Наверное, я сейчас на нее смотрю точно так же. Автоматы продолжали изрыгать из себя пламя и пороховую гарь, постепенно затихая. И вскоре в лесу вокруг нас воцарилась абсолютная тишина. У костра, кроме меня с Сонькой, никого не было. Я перевел взгляд на землю, где совсем недавно лежала подаренная нам карта, но кроме пожухлой травы там не было ничего. «Ты как хочешь, а я отсюда ухожу», — Сонька начала нервно запихивать спальник в рюкзак. Я достал пачку сигарет и дрожащими пальцами чиркнул спичкой. сделал несколько глубоких затягов, после чего вроде немного отпустило. «Дай мне», — неожиданно попросила Сонька. Я молча протянул ей наполовину искуренную сигарету, и она жадно затянулась. Закашлялась и протянула обратно. «Так ты идешь?» «Конечно». Я собрал оставшиеся вещи в свой рюкзак, и мы покинули это странное место.